351. Следует принять иерархию как эволюционную систему. Духом, не изжившим рабство, можно повторить, что иерархия совершенно отличается от деспотизма. Но даже трубочист должен влезть на крышу, чтобы вычистить трубы. Снизу этого не сделать. Нельзя составить симфонию без одного ключа для всех инструментов. Можно привести множество аналогий, начав с шутки и кончая трогательными примерами пчел, муравьев и лебедей. Но лучше всего для современного человечества дать сравнение с безликой химией. Легко представить, что реакция может происходить лишь при точных условиях. Также иерархия вполне соответствует астрохимическим началам, который не дерзнет отрицать даже неофит науки. Справедливо, мы уже согласились о важности открытия психической энергии. Для координации осознания ее необходима иерархия, как облегчающее химическое построение.